Дуэлянты, уже с пистолетами в руках, остановились в 10 шагах от барьера каждый. Ольга во все глаза смотрела на поручика Крюкова, якобы прежестоко обиженного предназначавшейся другому эпиграммой. «Самый обыкновенный офицер, ничего похожего на злобного интригана, ничего демонического в лице, наоборот, выглядит чуточку смущенным и вроде бы нервничает». «Начинайте!» — крикнул кавалергард. Противники стали поднимать пистолеты. Ольга едва не ахнула в голос. За правым плечом поручика Крюкова маячила высокая черная фигура неясных очертаний, словно бы окутанная густой дымкой или туманом. Как Ольга не вглядывалась и глазами, и особенным образом не смогла рассмотреть четких очертаний. Нечто высокое, на голову выше Крюкова, чрезвычайно худое и словно бы приплющенное с боков, как гороховый стручок. Как бы там ни было, но более всего это создание походило на человека. Две ноги, больше похожие, правда, на птичьи лапы, две руки, тоже крючковатые, худые, и подобие головы, в верхней части которой остро посверкивали синим три глаза. Фигура эта была настолько реальна, что Ольга в первый миг поразилась, отчего она не вызывает удивления и недоуменных возгласов у остальных, и только потом сообразила, что они ее попросту не видят. А потом думать уже было некогда. Черная фигура ухватила под запястье руку Крюкова с пистолетом, стала ее поднимать, определенно помогая безошибочно навести пистолет. Вот она, разгадка. Только ей, Ольге, доступная. Ольга ударила в то самое подобие головы, собрав всю свою силу, словно шпагой ударила, вонзая лезвие до эфеса. Все ее умение было вложено в этот удар, вся ярость. Как будто ее настиг некий рикошет. В лицо ударило тугим порывом ветра, все тело на миг охватил жар. По суставам, по нервам, по коже прошла мгновенная мучительная дрожь, непонятная, болезненная. Но там, где только что стояло чудовищное создание, уже расплывался высокий клуб черного дыма, еще сохранявшее отдаленное сходство с человеческой фигурой. Громыхнул выстрел Крюкова. Но его рука с пистолетом была нелепо высоко задрана в воздух, и пуля туго прожужжала где-то на уровне верхушек ближайших деревьев. У Ольги от непонятной встряски подкосились ноги. Перед глазами на миг все поплыло. Топорков, очевидно истолковав это по-своему, подхватил ее за локоть железными пальцами и страшным голосом прошипел: «Держись, Корнет, что ты как баба! Учись, брат!» Она справилась с собой неимоверным усилием, выпрямилась, глядя во все глаза. Дуэлянты, как и следовало ожидать, стояли на прежних местах. У Крюкова был вид человека, готового вот-вот упасть в обморок самым позорным образом. Дрожа всем телом, он резко пошатнулся, крупные капли пота поползли по его вискам, лицо побледнело. Внимательно глянув на него и усмехнувшись, Алексей Сергеевич приподнял дуло пистолета и выстрелил в воздух. Опустив изящный кухенрейтер, громко осведомился: «Господин Крюков, вы удовлетворены?» Тот кивнул, опустив глаза, все более заливаясь потом. «Черт знает что!» — воскликнул кавалергард. «Не узнаю Артемия. Зачем же нужно было огород городить?» «Может, он болен?» — пожал плечами его приятель. Ухмыляясь, Топорков спросил: «Ну что же, господа, дуэль закончена?» Насколько я могу судить, господин поручик совершенно недвусмысленно признал, что полностью удовлетворен. Хотя, помнится, кто-то из присутствующих выражал желание. «Бросьте, Василий Денисович!» — в сердцах махнул рукой кавалергард. «Ничего не пойму. Но в таком позорище я, помнится, не участвовал ни разу. И нет никакого желания это затягивать». «Артемий, что с тобой?» «Доктор! Что вы стоите? Ему определенно плохо!» Доктор, казалось, его не слышал. Он застыл, как вкопанный, уставясь на Ольгу с такой злобой, что его взгляд самым натуральным образом обжигал. Ненависть ощущалась, как жар раскаленной печи. Теперь она не сомневалась, что именно этот маленький неприметный человечек, как две капли воды, похожий на обычного, скучного, невыразительного немца-аптекаря из литейной части, как раз и был причиной всех странностей. «Доктор!» — настойчиво звал кавалергард. Тогда только человечек в черном опомнился, заторопился к поручику, которого уже поддерживал под локоть конногвардеец, с беспокойством заглядывая ему в лицо и твердя: «Артемий, Артемий, да что с тобой такое?» Появился флакон с нюхательной солью, еще что-то. Насмешливо, с превосходством глядя на эту сцену, Топорков сказал громко: «Полагаю, господа, в нашем присутствии нет более необходимости, так что позвольте откланяться. Где нас искать в случае такой необходимости, объяснять не стоит. Пойдемте, друзья». Он подхватил ящик с пистолетами и первым направился к карете, насвистывая что-то бравурное. Ольга с трудом выдернула из земли саблю и отправила ее в ножны. Пальцы у нее еще подрагивали, и ноги слегка подкашивались, последствия удара и того сопротивления, с которым она столкнулась. Когда карета отъехала, Топорков покачал головой. «Действительно, позорище получилось редкостное. А ведь Крюков не трус, бритер известный. Пьян он был, что ли? До изумления или умом подвинулся, ничего не понимаю». «С глаз долой и сердце вон», — сказал Алексей Сергеевич. «Все кончилось, и не стоит ломать голову». «Что ты надулся, Василий Денисович, как мышь на крупу? Ну, не стрелять же мне было в него такого». «Да я не в том смысле», — пожал плечами ротмистр. «Просто беспрестанно ломаю голову над этой придиковинной картиной и никакого объяснения не нахожу. То ли комедия самого дурного пошиба, то ли вообще не весь что». Какое-то время они вяло, без особого воодушевления и интереса спорили. Стоит ли считать происшедшее какой-то непонятной интригой, или все объясняется помрачением ума поручика Крюкова? Ольга лишь тоскливо вздыхала про себя. Она-то правду знала. Но кто бы ее слушал? «Ну, ладно», — сказал Топорков, — «гадать нам не перегадать. И все равно до истины, чую, не доищешься. Да и к чему? Все хорошо, что хорошо кончается. Ну что, поедем, отметим удачную дуэль и боевое крещение корнета». Пусть и в качестве секунданта. Алексей Сергеевич глянул на часы. «Ничего не получится, Василий Денисович. Неотложные служебные дела». «У меня тоже», — сказала Ольга. «Как раз сегодня вечером в ремонтном депо предстоит получить пакет». Топорков, и не подозревавший, что оба торопятся успеть на одно и то же свидание, пожал плечами. «Скучные вы какие-то сегодня!» Ольга вновь выглянула в окно и снова не увидела ни единого экипажа на тихой улочке, застроенной довольно редко. На сей раз, понятное дело, корнет исчез, от него остался лишь мундир в задней комнате. Она была довольна собой. За пару дней удалось, не привлекая внимания дома постоянными отлучками, уладить все дела. На Васильевском острове корнетом был снят неплохой каменный домик, принадлежавший немцу-архитектору, на год вернувшемуся в свое отечество для устройства каких-то дел. Домик располагался уединенно, но и не так уж далеко от благополучных кварталов. Был окружен по-немецки добротным забором, имелась и надежная прислуга, старательно подобранная означенным немцем. Корнет быстро нашел общий язык с кухаркой, лакеем, а также военным инвалидом с двумя медалями Силантием, совмещавшим обязанности сторожа, кухонного мужика и прислужника для тех домашних работ, которые кухарка выполнять не могла по своей женской природе, а лакей – по сословной спеси. Должным образом подмигивая, пользуясь многозначительными обмовками, недоговоренностями, а также выдав некоторые наградные суммы в серебряной монете, Корнет в два счета убедил эту троицу, что снял дом исключительно ввиду романтических чувств к некой замужней даме, ничего не имевшей против свиданий, но требовавшей совершеннейшей тайны. Для Петербурга, да и любого другого большого города, это выглядело предприятием до нельзя обычным, а потому прислуга, ручаться можно, приняла все это за чистую монету и сговорчиво согласилась провести предстоящую ночь вне дома. Собственно говоря, Ольга преподнесла им объяснение, не особенно и отличавшееся от правды. Разве что в реальности не было ни гусарского корнета, ни замужней дамы, но это сути дела не меняло. Она искренне надеялась, что дома все обойдется. Ближе к вечеру барышня прихворнула, легла в постель и категорически велела ее не тревожить. А такие просьбы обычно скрупулезно исполнялись. Для пущей надежности в ее постели действительно наличествовало нечто, что даже с близкого расстояния совершенно не отличалось по виду от спящей Ольги Ивановны Ярчевской. Глаза закрыты, слышно размеренное дыхание. Правда, эта иллюзия растаяла бы в воздухе от первого же прикосновения человеческой руки. На нечто более совершенное Ольга, увы, оказалась неспособна. Но, с другой стороны, кто в княжеском доме вздумает посреди ночи трогать руками спящую барышню? Разве что пожар случится, и всех обитателей дома начнут спасать. Но до таких крайностей, будем надеяться, не дойдет. У Ольги радостно забилось сердце, когда она увидела медленно ехавшего по безлюдной улочке извозчика, старательно приглядывавшегося к окрестным домам, и Алексея Сергеевича за его спиной. Торжествующе улыбнулась. Поэт являл собою образец портняжного искусства и олицетворение самой современной моды. Он походил на картинку из парижского модного журнала и даже держал в руке гармонично подобранный букет из пармских фиалок, как Ольге уже было известно, продававшихся в Петербурге только в оранжерее бельгийского подданного Гравелла по ценам, мягко выражаясь, изумляющим. Критически оглядев себя в зеркале, она с присущей ей скромностью признала себя почти неотразимой. Открывавшие плечи платье из шелкового муслина цвета знойного арабского полдня, бальная прическа, разделенные пробором волосы, пышными прядями спускались вдоль висков к ушам. Посреди головы гребень, окруженный валиками из волос, жемчужная нить на манер диадемы. Одним словом, как ни скромничай, а в зеркале отражалась отнюдь не дурнушка. Ольга спустилась во двор как раз вовремя, чтобы услышать нетерпеливый стук в калитку, которую немедленно и отворила. Любезный друг Алексей Сергеевич, как она отметила с женским тщеславием, был, ежели не ослеплен, то, по крайней мере, поражен. «Проходите же», — сказала она, прикидываясь простушкой, совершенно не замечающей, какими взглядами ее окидывают. «Но я отпустила прислугу», — сказала Ольга все с той же наивностью. «Они так настойчиво выпрашивали выходной день, что я не смогла устоять из человеколюбия». «Вы получили мое письмо», — чуточку беспомощно вопросил поэт, все еще пребывавший в состоянии отторопи. «Ну, разумеется», — Ольга одарила его лучезарной улыбкой. «Иначе почему же я вас здесь жду в этот час?» «Что это за дом?» «У всякой женщины есть свои маленькие секреты», — сказала Ольга. «Неужели вы этого не знали? Ну, идемте же! Или вы намерены стоять здесь до темноты?» Она непринужденно забрала у него букет и первой направилась в дом. Провела гостя в маленькую, аккуратную гостиную, обставленную со слащавым немецким уютом. Принесла воды в небольшой хрустальной вазочке, поставила туда цветы, обернулась с лукавой улыбкой. «В ваших письмах вы были столь настойчивы и красноречивы, что бедная, неопытная провинциальная вдова просто не могла устоять перед одним из самых знаменитых светских львов. Вы надо мной насмехаетесь?» — спросил он тоскливо. «Вы меня право обижаете, Алексей Сергеевич», — сказала Ольга, испробовав на нем набор разнообразнейших улыбок. «Неужели вы меня считаете столь жестокой, способной заставить автора таких писем ехать через весь город исключительно ради того, чтобы насмехаться над ним?» Ради усугубления ситуации она потупилась с наигранной робостью и спросила тихо: «Вы действительно меня любите?» Какое-то время она опасалась, что поэт бросится к ее ногам. В сентиментальных французских романах это, конечно, выглядело красиво. Но Ольге всегда казалось чересчур высокопарным и пафосным для реальной жизни. К счастью, этого не произошло. Алексей Сергеевич попросту приблизился к ней вплотную, взял за руку и сказал чуть растерянно: «Я сам не знаю, что со мной происходит. Вы внезапно возникли из ниоткуда, и я потерял покой. Я понимаю, что говорю ужасные банальности, но только теперь понял, что такое украсть сердцем. Можете смеяться, но вы мое сердце украли». В ней одновременно присутствовали две разных личности. Волевая колдунья с нешуточным искусством, доведшая дело до сегодняшнего финала, и обычная девушка, которой приятно было слушать такие слова и чувствовать на себе такие взгляды. Правда, обе эти личности сливались в одну, молодую энергичную женщину, точно знавшую, чего она хочет. «Почему вы молчите?» — спросил Алексей Сергеевич. «Потому что не собираюсь ничего говорить», — призналась Ольга задумчивой улыбкой. Сделала крохотный шажок, большего и не требовалось, чтобы преодолеть разделявшее их расстояние. Положила ему руки на плечи и решительно приблизила губы к его губам. Надеялась, что он поймет все правильно. Так и случилось. Проснувшись среди ночи, Ольга поначалу не поняла, что ее разбудило. Человек, получивший ныне полное право на звание сердечного друга, спал блаженным сном, дыша ровно и спокойно. И в комнате, и на улице стояла тишина. Лунный свет причудливо освещал фиалки в вазочке, лежал на полу, отражался в застекленных хозяйских акварелях, изображавших неизвестные пейзажи. Вроде все было спокойно, и тем не менее что-то ее заставило проснуться. Дело в том, что шевельнувшаяся в полосе лунного света невысокая тень принадлежала чему-то определенно живому, поднявшемуся над подоконником. Старательно полуприкрыв глаза, Ольга притворилась спящей, но сквозь длинные ресницы рассматривала окно. Нечто небольшое, значительно уступавшее размерами человеку, ободренное ее мнимой неподвижностью, шевельнулось гораздо живее и прижималось к оконному стеклу, вглядываясь в комнату. Учитывая, что находилось это окно на втором этаже, все было чуточку странно. Кошка, но на кошку, а также на любое другое маленькое домашнее животное это создание нисколечко не походило. Скорее уж напоминало маленького скрюченного человечка с невероятно длинными ручонками, которыми он цеплялся за карниз. Ну, конечно, какая кошка смогла бы взобраться по гладкой кирпичной стене, лишенной архитектурных украшений? Страха не было, конечно. Какой тут страх? Разве что раздражение на неизвестную тварь, взявшуюся столь беззастенчиво подглядывать за Ольгой в ее собственном, смело можно сказать, на ближайший год домовладении. Тщательно продумав каждое движение, Ольга одним рывком спустила на пол босые ноги и метнулась к окну. Существо, издав явственно донесшийся через стекло испуганный писк, исчезло из виду. Прижавшись лбом к стеклу, Ольга увидела, как оно с невероятным проворством несется по освещенному лунным светом двору, определенно похожее на человека, но несущееся на четвереньках, причем показалось, что задние конечности сгибаются у него коленками назад, как у кузнечика, взлетело на забор. Не рассуждая, Ольга послала вслед точный удар, весьма сильный, настигший странное существо на кромке забора. Словно облачко черной густой копоти взлетело. Существо, будто кот, получивший изрядный пинок, не свалилось на ту сторону, а пролетело несколько сажений на середину улочки, покатилось там кубарем в пыли, взмыло на задние конечности и с поразительной быстротой припустила прочь, так что моментально исчезла из виду. Ольга недоуменно пожала плечами. Она так и не смогла для себя прояснить, с чем столкнулась. Ее новый жизненный опыт ничего подсказать не смог, и она оказалась в положении ученого-натуралиста, встретившего животное, которого не было ни в одном из толстых трудов. В конце концов, особой опасности не ощущалось. Она напомнила себе, что этот город для того, кто умеет видеть, кишмя кишит неизвестными созданиями. Не похоже, чтобы это давало основания для беспокойства. И она поступила просто. Сделала все, что было в ее силах. Окружила домик невидимой полосой шириной в пару аршин, ступив на которую некоторые создания испытали бы примерно то же самое, что человек, вздумавший босиком пройти по раскаленным углям. Неизвестно, могло ли это помочь в данном случае, но больше она ничего не могла сделать. Не вылетать же в окно, не гоняться же по переулкам и пустырям за той тварью, очень возможно, представлявший собой самую безобидную для нее разновидность мелкой нечисти. Вполне могло оказаться, что она в этих местах обитает издавна, и домик немца навещает не впервые. Ольга прошлепала босыми ногами к постели, осторожненько, чтобы не разбудить спящего, легла, и, приподнявшись на локте, долго и задумчиво разглядывала свое, если можно так выразиться, приобретение. Совесть у нее была спокойна. Она его не привораживала, ни разу не пустила в ход ни крошечки симпатической магии, вообще ничего не использовала из того, что было ей доступно. Он сюда пришел по собственному желанию, по собственной воле, а значит, не было никакого нарушения законов божеских и человеческих. Это было приятно — осознавать, что хотят именно тебя, без всякого колдовского принуждения.